322. Матерь Агни-йоги. Поверх всего, что доступно сознанию человека, идет в нем глубокий внутренний процесс, невидимый его глазу. Даже свет, который несет в себе носитель света, не виден несущему его. Потому за ростом своей ауры ученик наблюдать не может, но может его учитель. Многое недоступное наблюдение ученика происходит в его организме, и только временами внутреннее ощущение смутно может сказать о росте духа и идущих внутри изменениях. Потому учитель говорит: «Отдайте мне мою печаль и мою радость о вас. Вы же следуйте за мною, не останавливаясь, не сомневаясь, не являя неуважительности или страха». Владыка сказал ясно, просто и четко, на все времена, которые есть. Верующий в меня имеет вечную жизнь. Этой формулой и идите.